Плакать трагическими слезами значит размышлять. Ни одно творение великого поэта не создано лишь с целью заставить нас мыслить. Трагедия должна нас взволновать и привести в восторг. Опасно доискиваться смысла поэтического произведения и пытаться формулировать этот смысл в рассудочных фразах. Тем не менее, если наш ум не отделен непроницаемыми перегородками, всякое произведение, действующее на наши чувства, отражается в нашем разуме и захватывает нас целиком. Точно так же и поэт, создавая его, бывает захваченным всем своим существом. Он воздействует на наши мысли посредством упоения чужими страданиями, которые мы разделяем с созданиями, родившимися в его душе. Именно страх за трагического героя, сострадание и любовь к нему, восхищение им заставляют нас задать себе вопрос: что происходит с этим человеком? Какой смысл этой судьбы? Таким образом, поэт заставляет нас доискиваться смысла его произведения путем естественной реакции наших мыслительных способностей на состояние взволнованности, в которое он нас повергнул. Что касается Эдипа, то, мне кажется, можно различить в нас три реакции такого рода, три смысла, приписываемые нашей мыслью этой трагедии, по мере того, как она все глубже внедряется в нас, три этапа нашего понимания на пути к полному уяснению и знанию. Первый этап – возмущение. Перед нами человек, попавший в дьявольскую западню. Это благородный человек. Западня подстроена богами, которых он чтит, Богом, заставившим его совершить преступление, вменяемое им же ему в вину. Где виноватый? Где невиновный? Мы тут же отвечаем: Эдип невиновен, Бог преступен. Эдип невиновен, потому что наше первое чувство говорит, что нет вины без свободной воли, ступившей на путь зла. Эсхил, трактуя ту же тему, придавал предсказанию, полученному Лаем, смысл запрещения иметь сына. В силу этого отцовство становилось для него актом непокорности богам. Эдип расплачивается за проступок отца. Не без того, конечно, чтобы в продолжение своей жизни не прибавить к нему свое собственное преступление. Бог Эсхила поражал справедливо.